Глава 13. Марти. «Остров демонов?» «Это то, что Пиетиву означает на тамильском. Или, может быть, демонический остров?» «Вот вы где!» Марти и Эльза одновременно повернулись и увидели Ред и Джеки. Они стояли у входа в сухую лабораторию, мокрые, спутанные волосы падали на голые плечи и обернутые вокруг тела белые полотенца. Их щеки раскраснелись то ли от шампанского, каждая держала в руке фужер, то ли от пара в джакузи. Их можно было принять за близнецов. «Пип сказала нам, что вы здесь», — сообщила Ред. «Разве она не прелесть? Такая милая, так и хочется потрепать за щечки. Здравствуйте, доктор Монтеро». «Здравствуйте, мисс Фернандес». «Что?» — удивилась Джеки. «Мы снова чопорные и официальные? Терпеть этого не могу». «Я тоже», — согласилась Ред и надменно проговорила. «Дорогая, вы непременно должны приехать весной в наше загородное поместье. Там совершенно божественно». Хихикнув, Джеки схватила Ред за предплечье и пропела в ответ. «Ах, бедняжка, всего одно поместье, у нас их два, остальные решили продать». Марти это застало врасплох. «Сколько вы, клоунессы, успели выпить?» — спросил он. «Мы празднуем», — заявила Джеки. «Эльза, я так понимаю, Марти уже сообщил тебе хорошие новости». «Сообщил. Результат анализа ДНК просто замечательный». «А Эльза тоже принесла хорошие новости», — добавил Марти. «Белая акула была помечена, и мы теперь знаем, где примерно она съела русала. Значит, у нас, Пип, есть место, откуда можно сразу начать поиски других русалов». «Сразу?» — спросила Ред. «Когда?» «Завтра утром». «Завтра утром? А как же мы с Джекс?» «Джекс? Вы теперь, подружки, не разлей вода?» «Не соскакивай с темы, Марти, ты не можешь просто выбросить нас на обочину». «В море мы проведем всего несколько дней. Этого хватит, чтобы установить гидрофоны и провести предварительное акустическое картирование морского дна. Настоящая работа — это расшифровка данных. Она начнется, когда вернемся на берег». «Давай мы поедем с тобой», — предложила Джеки. «Лучше места для начала моей статьи не придумаешь. Ред, у тебя нет съемок до начала следующего месяца. Поедем вместе». «Отдохнуть на море несколько дней звучит заманчиво», — Марти пожал плечами. «Хотите поехать, пожалуйста? Места хватит». «А как ты, Эльза? Не хочешь с нами за компанию? Чем больше, тем веселее». «Нет, не получится. Но спасибо за приглашение». Эльза взглянула на часы. «Господи, уже поздно. Мне пора домой. Безумный был день. Надо отоспаться, чтобы собраться с мыслями». «Понимаю». Марти достал из кармана свою трубку из кукурузного початка и зажал ее между зубами. «Давай провожу до трапа. Увидимся, когда вернемся».